Глава 14. Лиза. Мы неторопливо шли по длинным переходам храма. За последние дни он опустел. На верхние этажи почти никого не пускали, количество прислуги сократили. И даже драконов, которые прибыли в сопровождении, разные друзья, помощники, заместители и прочие, тоже были переселены на нижние этажи после первых двух убийств. Я даже не успела толком их увидеть. «Вам тут не скучно?» — спросила я, поравнявшись с Рагнаром. «Что вы имеете в виду, мисс?» — вежливо поинтересовался он. «Как они изменили свой тон! Этот песчаный дракон мне запомнился еще с первых моих минут в Веригии, когда призванные драконы спорили, кто первый будет пробоваться на роль истинной пары. И тогда он вел себя совсем по-другому. Видно, к человечкам у них вообще довольно пренебрежительные отношения, и я для них вначале была просто как... сосуд. Однако теперь... «Я имею в виду, что вы, по сути, заперты в храме. Уже сколько дней прошло?» Он пожал плечами. «Не считал». Я начала загибать пальцы, мысленно прокручивая в голове все события. Но они смешались в единый поток, и трудно было разобрать, что произошло раньше, что позже. Слишком много всего. «Но вот тебя на артефакте проверили только вчера. Правильно я помню?» «Значит, до этого момента ты даже храм покинуть не мог. Чем занимался?» Он пожал плечами. «Да тем же, чем и всегда. Вчера, допустим, мне прислали черновой текст договора между нашей компанией, добывающей гранит, и крупнейшим строительным сообществом. Весь день вчитывался и искал лазейки и недочеты. Лучше бы вместо этого занимался допросами. Это куда веселее. Но работа никуда не делась». Я бросила на него удивленный взгляд. Почему-то раньше драконы мне казались какими-то избалованными мажорами, которым все в жизни достается просто так, и даже не думала, что они живут, в общем-то, той жизнью, что и привычные мне люди в привычном мне мире. Да, когда они не строят из себя невесть что, драконы становятся даже симпатичными. «Мне нужно к Лукасу», — заметила я, когда мы приблизились к нужному повороту. «Мару?» — уточнил Рагнар. И повернул в сторону спального крыла. Как и ожидалось, Лукаса в спальне не оказалось. Да и вообще в крыле стояла непривычная тишина. Куда только все подевались. Что ж, это не проблема. Уж Лукаса найти проще простого. Я медленно провела по собственным волосам, ожидая нащупать заколку. Не с первого раза, но через минуту она все же ткнулась кончиком в мои пальцы, и я аккуратно стянула ее собственных волос, после чего положила на ближайший подоконник и отошла в сторонку. «И чего мы ждем?» — поинтересовался Рагнар. «Увидишь!» — лукаво улыбнулась я и принялась мысленно считать секунды. Больно уж интересно было, как быстро здесь появится грозовой дракон. И не досчитала даже до 60. Лукас влетел в коридор и даже слегка трещал, словно от очень сильного статического электричества. Я прыснула, представив, что дракон летел сюда, как супергерой Флэш. Недаром у него на костюме нарисована именно молния. «Вот знал, что ты просто решила меня позвать, и все равно испугался!» Выдохнул он. Быстро отыскав взглядом заколку, прикрепил ее обратно. «Что случилось? У нас там такое!» «Мне нужна твоя помощь!» «Это быстро?» Он посмотрел куда-то себе за спину. Видимо, происходило действительно что-то очень важное, а я все пропустила, как обычно. Ладно, тогда сразу в лоб. Мне нужно узнать, чем был занят сумрак этой ночью. Ты ведь отвечаешь за систему видеонаблюдения? Ты имеешь в виду записывающие артефакты? Он уже поспешил прочь из спального крыла, и я едва за ним поспевала. В принципе, это недолго. Надеюсь, мы не пропустим самое интересное. Да что случилось? Мне передалось его возбуждение, и я чуть не подпрыгивала, догоняя Лукаса, чьи длинные шаги позволяли ему идти с какой-то нечеловеческой скоростью. Даже храмовый страж перешел на легкую трусцу. «Королева отдала Писание, и мы почти разгадали его секрет. Если все получится, то с минуты на минуту ребята смогут вскрыть подлинный текст, и мы впервые узнаем, что от нас скрывали предки». «Ого, вот это новости!» Даже жрецы не знали достоверно, какую историю утаивали ото всех прадеды, рассказывая сказки про Богоматерь. А тот момент истины. Я даже засомневалась, не отложить ли просмотр записей. Но подумала, что после того, как Писание откроет свои тайны, может быть, уже не до того. Тогда давай поторопимся. Совсем скоро мы вошли в длинный кабинет. Лукас не сразу смог открыть его. На двери оказалась целая куча охранных артефактов и просто ловушек, которые он сам и устанавливал. Оказывается, все это время он отвечал за видеофиксацию, но, к несчастью, все убийства происходили в помещениях, которые не контролировались записью. Артефактов было недостаточно, чтобы покрыть весь храм, и их установили только там, где предполагалось мое нахождение. «Выходит, не факт, что мы сможем узнать, где был сумрак», — заметила я, рассматривая ряды зеркал, которые рядами висели на стенах и лежали на столах. Окон в этой комнате не было, лишь пара вентиляционных отверстий, и потому внутри было темно, мрачно и пахло сыростью. Чтобы осветить помещение, Лука создал несколько необычных шаровых молний и метнул их под потолок в разные углы. Они издавали характерный треск и, признаться, немного пугали. «Если он вышел из зоны наблюдения, это будет сложно. Но мы уже покрыли почти всю верхнюю часть храма, исключая жреческое крыло и башню-святилище. Туда нас не пускают». Он говорил и одновременно проводил пальцами по зеркалам, которые, видимо, служили неким аналогом, привычным мне экранам. И действительно, в них начали мелькать картинки, изображения разных помещений. «В личные спальни мы тоже не ставили наблюдения. Сама понимаешь, почему. Но все входы и выходы под контролем. Так что попасть куда-то незамеченным будет трудно. Если только не через окно». «Значит, вы могли посмотреть, кто входил в мою комнату, когда в ней появилась морозная ловушка?» Я содрогнулась, вспомнив тот день и ужас, пережитый мной, когда сумрак летел к самому подножию храма. «В первую очередь посмотрели. Но, судя по всему, ее остановили заранее. Поэтому пришлось тебя переместить в такое помещение, которое даже нельзя было предположить как жилое». Лукас закончил со своими экранами и повернулся ко мне. «Где и когда ты видела сумрака последний раз?» «Ночью, перед тем, как прийти к тебе. Я была с ним в своей комнате». «Его же сняли с должности твоего телохранителя», — удивленно произнес дракон, но быстро прошел к одному из экранов и начал водить по нему пальцем, из-под которого летели искорки и крошечные молнии. «Не твое дело», — буркнула я, впившись взглядом в мелькающие картинки. «И почему я ревную? Не делай это привязываться к кому-либо из драконов. Неважно, плодный он или бесплодный, из числа призванных или нет, истинный или случайно подвернувшийся. Будущее слишком туманно, чтобы позволять себе мечтать о чем-то большем, чем о восстановлении популяции драконов. Даже Лукас, с которым было на удивление легко, не оказался истинным. А если не он, то кто? У сумрака даже шансов нет». И от этой мысли становилось неимоверно тоскливо. «Интересно, после того, как все кончится, когда все забудут про этот мой священный долг, он сможет меня принять? И есть ли в нем что-то большее, чем просто внутреннее чувство долга и вызванное драконьей силой влечение?» Сердце стучало, тоскливо сжималось, как никогда раньше в моей жизни. И от этой тоски хотелось говорить: «Я люблю тебя». «Вот ты выходишь», — Лукас указал пальцем на экран. «И он сразу за тобой». Дракон взял из ящика одного из столов карту храма, развернул ее и быстро отыскал нужный коридор, помеченный цифробуквенным кодом. Затем нашел экран с тем же кодом и вновь принялся листать картинки. Какая глупость! Ни один нормальный мужчина не стал бы сдерживать девушку, которая сама готова оказаться с ним в постели, тем более если он к ней неравнодушен. «Ты поворачиваешь направо, и он следом». Я подняла брови и к следующему экрану уже подбежала вместе с Лукасом. «Вот, вот ты заходишь ко мне. Смотри, сумрак подошел к Алану и о чем-то с ним говорит». «А звука нет?» «Звук записывать мы пока не научились», — покачал головой дракон. «А дальше что?» «Так, так, так, так. Вот он выходит в коридор, поднимается по лестнице. Теперь налево. Что за...» На очередном экране сумрак подошел к широкой арке и, оглянувшись назад, выпрыгнул на улицу. В последний момент мелькнули крылья, а потом все замерло. Лукас развел руками. «На этом все». Я разочарованно села на край стола. Никаких стульев в комнате не было. «Прости, чем смог?» «Ничего», — отмахнулась я, с трудом сдерживая слезы. Все в порядке. Твоей вины нет в том, что этот недоделанный жрец по ночам где-то шарится. Он сел рядом и, заглянув мне в лицо, убрал за ухо выпавший локон. Не хочу тебя расстраивать, но его поведение мне всегда казалось подозрительным. Последнее время пошли разговоры о том, что в храме есть шпион, и Сумрак был бы идеальным кандидатом. Нижняя губа предательски задрожала. Сумрак не может быть шпионом, не может быть предателем. Он спасал мне жизнь. Мы допросили всех, кого могли, — продолжал Лукас. Но его допрашивать и проверять на артефакте не сочли нужным. Вроде как, если он ценой своей жизни защищал избранную, значит, он не может быть соучастником заговора. Но сама подумай, как он выжил. Скорее всего, только благодаря тому, что точно знал, какой будет ловушка и как изобразить свое неведение, оставшись при этом почти невредимым. Теперь все ему доверяют. Никто и не заметит, как он... Хватит. Я схватила его за руку, которой он ласково убирал волосы с моего лица. Замолчи. Несколько секунд он и правда молчал, а потом вздохнул. Прости, я просто слишком боюсь за тебя, да и за всех нас. «Ты в чем-то прав», — тихо произнесла я дрожащим голосом. «Убийца имеет доступ ко всем помещениям. Он легко передвигается, знает, где и что происходит. Мы не можем списывать со счетов даже Сумрака. Хотя я не верю в то, что он имеет отношение ко всему происходящему». Он провел пальцами по моей щеке и нежно поцеловал, едва ощутимо притягивая к себе. Я не смело ответила, но не чувствовала ни капли удовольствия. В прикрытых глазах копилась влага. «Даже представить себе не могу, как тебе сейчас тяжело», — прошептал Лукас. «Ты даже не переоделась, так и ходишь в моей рубашке и смущаешь всех своими белоснежными ножками». Я невольно улыбнулась. Игриво оттолкнула его от себя, но он с улыбкой перехватил меня за затылок и вновь поцеловал, на этот раз чуть смелее. На какое-то время то вожделение, которое разбудил во мне Сумрак на верхнем дворе, захватила меня и сама не заметила, как обхватила ногами бедра Лукаса, который стоял прямо передо мной, и, сдвинув меня глубже на стул, склонился, тяжело опершись о стену за моей спиной. Сквозь тонкие хлопковые штаны, обнаженной промежностью, я легко ощущала его напрягшуюся плоть, которой он вжимался в меня, и дыхание его становилось все глубже. Это было приятно, но не Сумрак. Я положила ладонь на грудь Лукаса и не сильно оттолкнула от себя. «Так что там с писанием?» Дракон на мгновение задержал дыхание и тяжело выдохнул. «Да, писание. Да хрен с ним, с писанием. Потом расспросим». Еще один страстный поцелуй. Черт возьми, да почему у меня в голове только этот недотрога с серебристыми глазами? И я ответила на поцелуй, на мгновение подумав, что лучше было бы забыть про Сумрака вообще, и не смогла. «Прости, нам надо бежать». «Не сейчас, не сегодня». Надо поговорить с Сумраком. Надо точно убедиться в том, что я ему не нужна. И тогда... Тогда буду пытаться его забыть. Но пока еще ничто не кончено. Раздался тихий утробный рык. Лукас ударил кулаком по стене и сильнее прижался ко мне напряженным членом. «Да плевать!» Он обхватил мои ягодицы, буквально вжимаясь в меня, и впился в шею сильным поцелуем. «Лукас!» — выдохнула я, упираясь в его плечи. «Прекрати!» Он рычал, и легкая дымка потянулась от нас к вентиляционным отверстиям. Затем ловко спустил штаны и вырвал из меня резкий выдох, когда вошел в меня одним плавным движением. Ему не пришлось даже входить до конца, чтобы заполнить меня целиком. Оставшаяся после встречи с Сумраком влага обеспечивала ему мягкость и скольжение. Я снова попыталась оттолкнуть его, но Лукас был не просто сильнее, а намного сильнее. Он смел в сторону несколько экранов, освободив при этом место на столе, повернул меня к себе спиной и уложил на живот, после чего принялся вбиваться не слишком быстро, словно растягивая удовольствие. Я оттолкнулась была руками от стола, но он завел их за спину и, одной рукой удерживая обе кисти сзади, другой надавливал на поясницу, крепче прижимая меня к столу. И тут я почувствовала то, о чем говорил Сумрак. Вибрация, едва заметная из-за ритмичных движений, возникла во всем теле и начала покидать меня, доставляя при этом неописуемое удовольствие. Насколько я не хотела этого секса, настолько же он был приятен. Сложно осуждать драконов за то, что они постоянно стремятся затащить кого-нибудь в постель. Однако... Лукас кончил довольно быстро, оставив меня возбужденной и подрагивающей. Склонился надо мной, прошептал. «Через несколько минут он будет готов еще раз». Затем куснул за ухо и добавил. «А пока могу доставить тебе удовольствие иным способом». «Нет», — нехотя ответила я. «Пойдем узнаем, что с писанием». Тело протестующе выло. Оно горело. Между ног свербело от неистового желания продолжить, но, несмотря на это, мне было противно. Противен Лукас за то, что сделал это против моего желания. Противно сама себе за то, что не остановила его с самого начала. «Пойдем», — согласился он и оделся. Но вместо того, чтобы помочь мне встать, словно случайно перевернул меня на спину и, закинув ноги себе на плечи, провел языком по моим складочкам. Я взвыла, настолько это было приятно. Ноги задрожали на его плечах, а Лукас тем временем нашел напряженный бугорок и, обхватив его губами, сосал в себя. Ладони мои застучали по столу и силой вцепились в его край. А потом невероятным усилием воли взяла себя в руки и, подтянув ноги к себе, резко ударила ступнями в ключицы дракона, наконец оттолкнув его от себя. Лукас шарахнулся назад, потерял равновесие и сел на противоположный стол, задев при этом экраны. На их поверхностях появились картинки. «Нам нужно идти», — четко произнесла я, спрыгивая со стола, и почувствовала, как по ноге потекла тонкая струйка. Выругавшись, вытащила из нагрудного кармана платок, чтобы хоть немного привести себя в порядок, и тут заметила активное движение на одном из экранов. Сомнений не было. На записи кто-то точно занимался тем же, чем и мы только что. Лукас перехватил мой взгляд и быстро положил ладонь на экран, заставив его погаснуть. «Ты что, установил эту записывающую штуку в своей комнате?» — проговорила я, угрожающе надвигаясь на дракона. «Моя ведь комната!» — ответил он, раскладывая экраны по местам. «Не нарушаю ничего личного пространства». «А как насчет моего? Ты мне не мог сказать об этом?» «Да когда б я успел? Явилась среди ночи и буквально набросилась на меня. Я же не железный». «Он, значит, не железный. А я, выходит, железная, раз смогла себя превозмочь и остановить его». «Дай сюда». Я взяла тот самый экранчик. «Как это удалить?» Лукас недовольно вздохнул и бросил на меня грозный взгляд. Но теперь меня таким было не запугать. «Стереть запись могу только я. Больше ни у кого нет доступа». «Так стирай!» Пальцы дракона задвигались над экраном, переключая картинки. Я отчаянно краснела. В процессе все это выглядит куда лучше, чем со стороны. Но тут мое внимание привлекло шевеление в углу. В комнате был кто-то еще. «Стой!» — приказала я, и рука Лукаса замерла. «Это еще кто?» Он нахмурился, прищурился и принялся отматывать действие назад. Шторка покачнулась, и я прижала ладонь к губам. На подоконнике сидел сумрак. «Какого хрена?» Забыв обо всем на свете, Лукас принялся быстро мотать то одну запись, то другую, но я не могла даже предположить, что он там ищет. Стояла, глядя на застывший кадр, и глупо улыбалась. «Совсем охренел», — бормотал Лукас. В глазах его начали поблескивать молнии, и мне было прекрасно известно, что это значит. «Он мой телохранитель», — заметила я, пытаясь стереть улыбку со своего лица. «Мне нужно было убедиться в том, что он выполняет свою работу, а не шляется по горничным с низкими моральными принципами». «Какой он тебе телохранитель?» — процедил Лукас. «Его давно сняли с этого поста, да и охрана из него никчемная. Сам чуть копыта не отбросил». «Не говори так о нем». «Телохранитель, ага. Знаешь, где он сейчас? Вот, вот, смотри». Лукас ткнул пальцем в экранчик, на котором было изображение незнакомого мне помещения. Сумрак действительно был там, один из трех драконов. А рядом десятки жриц в весьма откровенных нарядах. Дракон держал одну из них за голову и склонился над ней настолько интимном жесте, словно стремился приласкать любимую. «Уверена, этому есть объяснение», — помедлив произнесла я. «Ищет девственницу, которая сможет открыть писание. Разве этим должен заниматься твой телохранитель?» Несколько секунд я молча смотрела, как сумрак обнюхивал то одну жрицу, то другую, а потом выпрямилась. «Лукас!» Он поднял взгляд, метнув при этом крошечную молнию. Она ударила в стену за моей спиной, издав тихий хлопок. «Ревность тебе не к лицу!» Он молчал, неотрывно глядя мне в глаза. «Я пойду к себе, помоюсь и переоденусь. Потом пойду туда», — указала подбородком на экранчик. «Если перестанешь психовать, то поговорим обо всем вечером». «Да, госпожа», — холодно ответил Лукас. Экраны погасли все одновременно. Он даже не прикоснулся ни к одному из них, лишь легкий треск, пробежавший по комнате, говорил о том, что дракон пустил электрический разряд. Затем он открыл передо мной дверь и, лишь кивнув в знак прощания, ушел с несгибаемой прямой спиной. «Надеюсь, он ничего не отчудит», — проговорил Рагнар, который ждал меня у входа. «Лукаса лучше не злить. Если отчудит, вылетит из храма быстрее, чем успеет объясниться», — мрачно пообещала я и широким шагом направилась к себе. Настроение было испорчено. Поведение Лукаса полностью выбило меня из колеи, оставив чувство ссоры с лучшим другом, но простить ему такое поведение я не могла. Мне уже успели доходчиво объяснить, что с драконами, как с капризными детьми, нужно сохранять жесткость и уверенность, иначе они будут тобой пользоваться, но не считаться. И Лукас, как ни грустно это признать, тоже. Я запустила пальцы в волосы, нащупав заколку. Артефакт с кусочком жизни. Не просто дорогой подарок, сверхценный. И теперь, прокручивая в голове все наши встречи, я не сдержала тихого стона. Кажется, Лукас ко мне испытывает куда больше, чем стоило бы.